«Отстоят ли село?» – плачет Соня. Она бледна и подавлена. Года два назад полсела выгорело. Если бы ты знала, Маня, какая здесь беднота. Слава богу. Гремит и звенит пожарная команда Штейнбаха. Эконом, как его называют на селе, управляющий Липовки, спешит к соседям. «Наконец-то», – говорит Вера Филипповна и крестится. «Теперь службы не загорятся». «Отстоят село», – думает молчаливая Соня. Как жертвенная гекатомба, пылает великолепное пламя, потом падает. Все кончилось. Если бы я знал, какой лайдак курил около Клуни, я застрелил бы его собственными руками, говорит на другой день Горленко, сжимая кулаки и бегая по зале. Его грузное тело колышется на ходу. «Эге», — подмигивает дядюшка, — «не очень ли это просто?» Горленко замирает на месте, разинув рот. Глаза его выкатываются из орбит. «Бабусю забыли?» — улыбается дядюшка. «Поджог!» — хрипло шепчет Горленко. Вера Филипповна плачет, не осушая глаз. «Это 1000 рублей убытку. Чем они будут платить проценты Штейнбаху? Как они обернутся этот год? Как сведут концы с концами?» А через неделю опять пылает небо, опять зовет и тоскует набат. Горят дубки, усадьбы Нелидовых. В Лысогорах не спят. Ужас вошел в дом и дохнул холодом в души. Теперь уже никто не сомневается, что это поджог. Дубки лежат за 10 верст. Дядюшка и Горленко поехали в кабриолете на помощь соседке. Анна Львовна живет и хозяйничает одна, стараясь вырвать родовое гнездо из лап кредиторов, которые жадно тянутся отовсюду после смерти разорившего ее мужа. 2 сыновей ее служат в министерствах в Петербурге. Давно женаты. Младший в Лондоне прикомандирован к посольству. «Несчастная старуха», — говорит Вера Филипповна, — «надо завтра съездить к ней. Переживет ли она еще этот удар? Ведь это разорение». До утра Горленко с зятем и эконом Штейнбаха Ермоленко, страстный любитель пожаров, бьются над тем, чтобы спасти флигеля, скотный двор и службы. Но дом спасти нельзя, он горит, как свечка. И к утру от него остаются только дымящиеся трубы печей. «Все погибло», — дом рассказывает дядюшка. «Картинная галерея, портреты предков, библиотека чудная, какая мебель рококо, какой дивный саксонский фарфор». Этот сервиз князю Галицкому, нашему послу, подарил в прошлом веке Фридрих Великий, и цены ему не было. «Сам чуть не сгорел из-за фарфора, чудак», — сердито говорит Горленко. «Всю пару испортил, рукав и штанину сжег». «Ах, что такое пара, Вася? Мне до слез жалко фарфора», — говорит дядюшка. Маня кидается целовать его. «Как же это так ничего не спасти?» — удивляется Вера Филипповна. «Сколько народу, село рядом. Не мог же дом вспыхнуть, как лучина?» «Эге», — подмигивает дядюшка, — «ты бы на них поглядела, на пейзан». «Да ведь и правда, шибеники этакие», — подхватывает Горленко весь багровее, — «словно приросли к земле, стоят в стороне толпой и молчат. Ни одна каналья не пошевелилась». «А зачем им шевелиться? Паны горят, так панам и надо». И ничего не понимает Соня с Маней в этом голосе. Осуждает он крестьян или сочувствует. «Чудак этот дядюшка». «А что же Анна Львовна? Очень убита». «Король, старуха», — восхищенно говорит дядюшка. «Ни тебе жалобы, ни тебе суеты. Вынес я ей кресло на лужайку перед домом. Сидит и смотрит, и бровью не моргнет. Точно на спектакле. И пока не рухнули стены, слова не сказала и не двинулась». «Только глаза», — подхватывает Горленко. «Боже ж мой, что за глаза?» «Вот интересное», — шепчет Маня подруге. «Знаешь, она напоминает старуху-барыню с костылем перед Пугачевым. Помнишь картину в Ниве?» Соня сочувственно кивает головой. «Целый месяц говорят об этих пожарах. Губернатор приезжал к Нелидовой. Полиция сбилась с ног. Виноватых не находят. Губернатора ждут в Лысогоры. Заказан роскошный обед с винами, за которыми Петро гоняли в город за 30 верст. Мане очень нравится этот красивый свежий еще человек с бритым лицом, густыми темными еще усами и шапкой сидеющих волос». У него обворожительные манеры, и он приятно грассирует. «Настоящий гремен», — шепчет Маня. У Веры Филипповны он целует руку, а на Маню все глядит, хищно щурясь, а потом берет ее под подбородок тонкими холеными и цепкими пальцами. «Какая краля», — говорит он, — «и у него выходит кхаля». Но Маню эта фамильярность коробит. С какой стати? И разве она маленькая? Левая бровь капризно поднимается, глаза гневно сверкают. И это приводит в восхищение избалованного и пресыщенного аристократа. Он плотоядно смеется и показывает длинные белые зубы. Теперь он похож на волка, и Мане досадно.